Сонет 130. Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали.